Ну? Ну как, друзья, понравилось? Еще бы! Мне после этого стихотворения почему-то сразу захотелось попробовать что-нибудь сочинить. Даже какой-нибудь стих. Ну что ж, похвально. Похвально. Это значит, зацепило оно тебя. Понимаешь, зацепило. Да уж, зацепило. Как красиво Пушкин описывает природу. Унылая пора, а чье очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Любил Пушкин осень. Очень любил. Да. Время, когда деревья окрашиваются разными цветами, когда воздух становится свежее и прозрачней, помогая мыслям собраться. Вы только представьте, летом постоянно надо куда-нибудь ехать. То к одним знакомым, то к другим, и везде масса народу и духота. А осень пришла, тут уж не до поездок, и слякоть, и грязь там всякая, и ветер холодный за воротник задувает, или дождь в лицо острыми иголочками бьет. Ну, куда в такую погоду пойдешь, а? Ну, Терентий Павлович, сиди дома да книжки читай, да? Или пиши. Да. Правильно. Найди укромный уголок, где есть стол, стул, да теплая печка, и пиши. Вот таким уголком и стала для Пушкина деревня Болдино. Именно там, в Болдино, были написаны «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», поэма «Домик в Коломне» и множество стихотворений, среди которых «Бесы», «Безумных лет угасшее веселье» и другие. Там была закончена поэма Евгении Онегин, и именно там он написал сказку, которую я хочу вам сейчас показать. Сказку? Это интересно. А там про кого? Про принцессу? Или про рыцаря? Есть там и принцесса, только там ее зовут царевной. Есть и рыцарь, и даже не один, а целых 7. Только в сказке их зовут так, как было принято на Руси называть храбрых воинов – богатыри. А вот и нужная страница. Открываю. Сказка о мертвой царевне – и о 7 богатырях. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Ждет, пождет с утра до ночи, смотрит в поле, индо очи разболелись глядячи с белой зори до ночи. Не видать милого друга, только видит, вьется вьюга, снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самый, в ночь, Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, издалеча, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла. Долго царь был неутешен, но как быть, и он был грешен. Год прошел, как сон пустой. Царь женился на другой. Правду молвить молодица уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом и всем взяла, но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство зеркальце имело, говорить оно умело. С ним одним она была добродушна, весела, с ним приветливо шутила и, красуясь, говорила: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» И ей зеркальце в ответ: «Ты, конечно, спору нет, ты, царица, всех милее, всех румяней и белее».